إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок – урок Аль-Акида. Кто мне напомнит, что такое акида? Вероубеждение. Вероубеждение. Кроме Тимура никто не знает. На. И мы с вами на прошлом уроке уже повторили те вопросы, которые мы прошли. Поэтому сразу можно перейти к следующему вопросу, к шестому. Предыдущий вопрос у нас был «Ман халякак?» Так ведь? Кто тебя сотворил? Мы на него ответили, сказали что? «Халяканилля». Меня создал Аллах. Следующий вопрос. Лимаза халякак Аллах? А для чего тебя создал Аллах? Почему тебя создал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля? Аллах так захотел, чтобы вы появились на этом свете, чтобы вы жили на этой земле, также проводили свои дни. А для чего? Почему Аллах Субханаху ва Тааля создал? Вот в этом суть вопроса. Лимаза. Как переводится лимаза? Почему? Почему? Халякака. Создал кого? Тебя? Аллах. Лимаза халякак Аллах? Почему тебя создал Аллах? Для чего тебя сотворил Аллах Субханаху ва Тааля? И ответом служит, как вы сказали, халяканиллаху ли ибадатихи. Аллах меня создал для того, чтобы? Для того, чтобы ты поклонялся Ему. Ли ибадатихи, для поклонения Ему. До этого мы сказали, ман халякак халяканиллах. Так ведь? А если нам скажут, лимаза халякак Аллах? А для чего тебя Аллах создал? Мы говорим, халяканиллаху. Ответ такой же, как в предыдущем. Халяканиллаху ли ибадатихи. Для поклонения Ему. Аллах нас сотворил на этот свет для того, чтобы испытать нас поклонением. Будем мы поклоняться Аллаху или не будем? Те, которые поклоняются Всевышнему Аллаху, Аллах им обещал рай. Те, кто отвернется от поклонения Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля и не будет ему поклоняться, или же будет поклоняться кому-то иному, кому-то другому помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, или же вместе с Аллахом будет поклоняться кому-то еще, то такому был обещан ад. Были народы, которые поклонялись кому-то помимо Аллаха Субханаху ва Тааля? Например, как? Курайшиты во время пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, поклонялись идолам, истуканам разным и так далее. Кто еще? Мунафики. Показывают, как будто они поклоняются Аллаху, на самом деле поклоняются кому-то иному. Мушрики из числа курайшитов. Хорошо, я говорю, народы, которым Аллах посылал пророков. Как? Ну, народ пророка Нуха, алейхиссалям, поклонялись идолам. Еще? На. Другое я от вас хочу услышать. Как назывался народ, которому был послан пророк Худ? Аад. Назывался Аад. В чем была ошибка адитов? Адитов, в чем? Кому они поклонялись? Идолам поклонялись. Так ведь? Не Аллаху Субханаху ва Тааля. Предавали Аллах с товарищей, делали ширк. Так ведь? Аллах Субханаху ва Тааля создал нас для этого? Нет, Аллах нас создал, чтобы мы поклонялись Ему единому, чтобы мы совершали поклонение. А что значит поклонение? Что значит мы? Как мы должны жить, поклоняясь Аллаху? Как мы должны поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля? Кто знает? Делать то, что любит Аллах. На. Брат говорит, делать зикры. Зикры – это как пример. Мы спросим, Аллах любит зикры? Когда человек делает зикры и часто поминает его, любит. Значит, это поклонение. Значит, если человек в жизни своей будет делать зикры, поминать Аллаха, значит, он поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля. Так ведь? Хорошо, только зикры? Нет. А что еще? Намаз. Сколько раз в день намаз? Пять. Еще? Какие еще? По какой еще поклонение ты еще знаешь? Умру совершать. Еще? Ибрахим? Талибуль ильм. Приобретать знания, слушать уроки, поклонение. Аллах это любит, Аллах доволен этим. А, еще? Хираатуль Кур'ан или Тилаватуль Кур'ан. Давать уроки, давать, преподавать, согласен. Распространение сунны. Да, это тоже к зикрам относится, повторение, то, что говорит Муаззин. Предостерегать от порицаемого, Ибрахим. Читать Кур'ан. Все это поклонение, так ведь? Это все это любит Аллах? Или не любит? Любит. Значит, мы можем сказать, что поклонением считается все то, что любит Аллах Субханаху ва Тааля. Так ведь? Теперь вы мне скажите, намаз мы читаем только словами или что-то делаем во время намаза? Что, например, мы во время намаза делаем? Руку делаем, поясной поклон. Еще? Суджуд. Еще муса? Земной поклон. Суджуд делаем во время намаза. Так ведь? Значит, мы понимаем, что поклонение – это то, что любит Аллах и чем Он доволен. Это могут быть слова, а могут быть дела, так же? Которые любит Аллах, которыми Он доволен. То есть, когда мы говорим, что Аллах Субханаху ва Тааля, «Лимаза халякак Аллах?» Почему Аллах тебя создал? Для чего? Мы говорим, «Халякани Аллаху ли ибадатихи». Аллах меня создал, чтобы я Ему поклонялся. Что это значит? Чтобы я делал то, что Он любит, чтобы я делал те слова и говорил такие, то есть, точнее, говорил такие слова и делал такие дела, которые любит Аллах, которыми Он доволен. Так ведь, Ханиф? Вот это и будет поклонение. А как нам узнать, что любит Аллах и чем Он доволен? Если Аллах в Коране что-то приказал, значит, Он это любит, и Он этим доволен. Если Аллах, Субханаху ва Тааля, похвалил кого-то, кто делает какие-то вещи, допустим, тех, кто делает викры, Аллах похвалил их. Значит, это поклонение, так ведь? Если Аллах сказал, что любит каких-то людей, «Юхиббуль мутатахирин» или же «Аттауабин» любит тех, кто кается. Аллах любит тех, кто кается. Значит, покаяние, «Аттауба» – это ибада, это поклонение, так ведь? То есть Аллах нас создал для того, чтобы мы жили так, как Аллах нам предписал, как Аллах в Коране повелел и сказал то, что Он любит, или же приказал, или же похвалил кого-то, чтобы мы жили, придерживаясь вот этих правил. Правил, которые называются, свод этих правил называется аш-шариа, шариат. Чтобы мы жили по шариату. Если человек будет жить, проведет свою жизнь по шариату, то есть придерживаясь законов Аллаха, это и есть поклонение. Это и есть поклонение. Поэтому, когда тебя спросят, «Лимаза халякак Аллах?» А для чего тебя Аллах создал? Ты скажешь, халякани ляху ли айбадати. Аллах меня создал для поклонения. Так ведь? Они скажут, а что такое поклонение? Ты скажешь, это когда ты живешь так, как любит Аллах. Это когда ты живешь и выполняешь то, что хочет от тебя Аллах. Это когда ты в своей жизни сторонишься запретов Аллаха. Это тоже Аллах любит. Когда ты не делаешь харам и сторонишься всего того, что запретил Аллах, Аллах это любит. Значит, это поклонение. Все это мы можем назвать поклонением. Все дела, все слова, которые любит Аллах, которыми Он доволен, они могут быть скрытые, как, допустим, страх перед Аллахом. Потому что какое бы мы поклонение ни делали, мы должны надеяться на награду Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда ты читаешь намаз, когда ты читаешь Коран, когда ты приобретаешь знания, идешь на урок, заучиваешь хадисы, помогаешь маме, делаешь эти дела, ты должен внутри надеяться на Аллаха, что Аллах тебя на это наградит. И когда ты оставляешь запретное, как прослушивание музыки или просмотр каких-то ненужных, бесполезных мультфильмов и так далее, когда ты оставляешь вот эти вещи, то ты должен бояться Аллаха, Субханаху ва Тааля, что Аллах, боишься, что Аллах может наказать тебя за это. Это и есть поклонение. Когда тобой движет любовь, со страхом и надеждой перед Аллахом, когда ты смиряешься Аллаху, предаешься Аллаху. То есть ты свою жизнь подстраиваешь под то, что любим Аллаху. Ты живешь так, как любит Аллах. Вот про таких человек, про такого человека говорят «абид», это поклоняющийся, или же «абд», это раб Аллаха, говорят он, потому что он поклоняется Аллаху. Он свою жизнь проживает так, как любит Аллах, как повелел Аллах. Это и есть, а проживать свою жизнь так, как любит Аллах, это айбада. Это и есть айбада. Когда ты живешь по шариату, когда ты ведешь взаимоотношения по шариату, это все айбада. Это все айбада. И Аллах в Коране сказал: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть жили так, как я люблю, так, как я им повелел. Так, как я им, то есть, приказал. Вот так жили, совершали. Сторонились того, что я запретил, и выполняли то, что я повелел. Это и есть айбада. И именно для этого Аллах нас и создал. Проверяет. Будем ли мы поклоняться в этой жизни Ему? Или же отстранимся от поклонения, как это были народ Ад, или же Самуд, как мы о них еще скажем, которым был послан пророк Салих. Отвернулись от поклонения, отвернулись от пророков, которые донесли, отвернулись от Писания, которое было им. Не захотели даже знать шариат, чтобы следовать, чтобы поклоняться единому Аллаху Субханаху Аталя. И Аллах Субханаху Аталя наказал. И поэтому человек был создан для поклонения. Для поклонения Аллаху Субханаху Аталя. А это понятие обширное. Это не только намаз, не только ураза, не только зикры, не только хорошее отношение к друг другу, не только братство. Не только. Это все туда относится. Поклонение — это все, что любимо Аллаху. Все то, чем Он доволен. Даже если это вещи, которые никто не видит, скрытые, как надежда на Аллаха, желание Его награды. Когда человек желает награду Аллаха, он же это внутри сердца хочет, так ведь? Это же никому не видно, но Аллах это знает и любит. И это тоже поклонение. Поклонение может быть скрытым, может быть явным, как, допустим, когда человек намаз читает, все это видят, что он пришел в мечеть, встал на намаз. Может быть скрытым, может быть явным. Это может быть в словах, может быть в делах. Но все, что это объединяет, что Аллаху это любимо, и Он это повелел, и Он это похвалил. Понятно? И вот если человек так живет, мы говорим, этот человек поклоняется Аллаху. И Аллах нас создал именно для этого, чтобы мы в своей жизни поклонялись Ему. Субханаху ва тааля. Мафхум? Поэтому, если нас кто-то спросит, лимаза халякак Аллах? А для чего Аллах тебя создал? Какая цель твоей жизни? Для чего ты живешь? Скажем, мы живем, чтобы поклоняться Аллаху. И заслужить тем самым рай. И заслужить довольство Аллаха и зайти в рай. Вот наша цель. И эта цель, которую от нас желает Аллах, Он нас для этого и создал, и сообщил нам, что Он от нас хочет поклонения. А Аллаху нужно это поклонение? Не нужно. Аллаху ганийюн аниль аламин. Аллах, он, ему не нужны, он самодостаточен и богат от всех миров. Ему это не нужно. Это нужно кому? Нам. Выполнить ту цель, которую от нас хочет Создатель, чтобы этот Создатель вел нас потом в рай. А эта цель — это айбада. А айбада — это делать все, что любит Аллах, чем Он доволен. Мафхум? Поэтому если нам скажут, лимаза халякак Аллах, почему Аллах тебя создал? Мы ответим, и мы должны знать, как вопрос, так и ответ. Халякани или халякани Аллаху ли айбадатихи. Для того, чтобы ему поклоняться. Мафхум? Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Джазакаллаху хайран.